В спешке офицер не заметила, как ужаснулся подобной расточительности интеллигентный Носферату. Он аккуратно поднял аппарат, постучал по корпусу когтистой лапкой и, естественно, решил позвонить в службу вампирской безопасности, чтобы сообщить об утрате. Не пропадать же добру. «Вот она, лови ее!» — заорал кто-то из переулка. Милена живописно выгнула спину, как испуганная кошка, и, кажется, зашипела. С таким количеством народа ей просто не справиться. Толпа нагнала ее почти у самой кунсткамеры. Жаждущие возмездия фанаты убиенного вокалиста откровенно забили на опасно близкий рассвет и решили гнаться за обидчицей до последнего. Процесс охоты, как выяснилось, обязательно включал неформальный паб-кроул по забегаловкам с названиями вроде «Бродячая сучка» и «Фак де мол, мистер Маяковский». Надрались товарищи в богемных местах прилично. Погода их не освежила, так что теперь Милена рисковала получить от фанатов по полной программе. Кто-то из преследователей оказался настолько отморожен, что приволок с собой весьма громоздкий крест. Зубкова выругалась. «Вот же сволочи! Самих колбасит, а расходиться по гробикам все равно не хотят. Но вот где он взял крест? Из какого места вытащил? Неосвещенный ведь. Где сейчас освещенный ты найдешь? Отшибает на 15 метрах». Впрочем, дальнобойность креста поразила не одну Зубкову. Стоящие рядом с деятелем вампиры тоже отпрянули. Послышались недовольные крики пьяной толпы. Решили разобраться, в каком месте лежал крестик, и засунуть его обратно. Под шумок Милена юркнула за большую резную и очень тяжелую дверь кунсткамеры, которая была открыта для посетителей на исходе ночи. Первое потрясение ждало ее в фойе. Старушка-вампирша в синем халате отказалась ее пускать бесплатно, как студентку. Выглядела Милена, конечно, под стать любому студенту. Грязная, голодная и с умными глазами, но все-таки старовато. Все душевные силы потребовались Зубковой, чтобы молча отсчитать 25 красных рублей в кассу, вместо того, чтобы растерзать бабусю на месте. Получив на руки билетик, вампирша прошла по длинному коридору с высокими потолками и колоннами. Здание выглядело представительно. Милена что-то припоминала о кунсткамере из курса молодого бойца, преподанного в академии при службе вампирской безопасности. Вроде бы это специальный музей, где еще при людях один царь начал собирать всякую гадость, изуродованные человеческие тела, сросшихся близнецов и другие аномальные чудеса. Молодец, царь, надо же народ как-то образовывать. Если Милена не ошибалась, значит теперь это самый обычный рядовой музей, экспонатами которого не удивишь и вампиренка-детсадовца. Действительно, внутри никого не было, но совсем не потому, что в музее было скучно. Напротив, не соврала информационная брошюра на входе. Экспозиция кунсткамеры могла повергнуть посетителей в леденящий ужас. Главный зал был выкрашен в розовый цвет. На высоких окнах висели кремовые занавески с цветочками. Под ними обнаружились тяжелые портьеры, которые, видимо, не пропускали дневной свет. Еще бы, ведь белый — это универсальный отражатель. Милена, пребывая в культурном шоке, медленно шла по залу. Впрочем, идти там было затруднительно. Он был завален вещами, заставлен шкафами, а те, в свою очередь, тоже ломились от чудовищных предметов. Справа над Зубковой нависал стеллаж с баночками, в которых хранились блески. Ярлыки выносили мозг названиями вроде «Пыльца веселых фей», и сладкий поцелуй Мур-Мур. Прямо за ним начиналась выставка светлых камней, половина из которых были подозрительно мягкими, а местами даже пушистыми. К ним Милена подойти не решилась, побоялась, что укусят. В дальнем углу были навалены игрушки разных эпох, улыбающиеся клоуны, яркие кубики, плюшевые мишки. В конце зала вампирша чуть не скончалась, ведь там восседали куклы Барби. «Ёж вампирёж!» В ужасе зашаталась вампирша, которую в детстве пугали этой самой куклой Барби, от которой даже бабай не спасет. Какой же этот царь был извращенец! Милена жутко устала. Ночь была насыщенной, да еще эти пляски в клубе. Знала бы она, что придется удирать от толпы свидетелей, ни за что бы так не зажигала, экономила бы силы. Найти тут гроб не представлялось возможным. Гроб для Барби — мечта любой девочки, но кто же его выпустит? Но и сохранять здравый смысл Милена уже не могла. Она уже серьезно подумывала о том, чтобы соорудить себе гроб из деталей конструктора Лего, как зазвонил телефон. Вполне возможно, что звонили Барби, потому что у Зубковой трубки больше не было. А у Барби была, у нее все есть. Возможно, начались галлюцинации на почве переутомления и голода. Она и выпила-то один мохито в клубе, да и там было больше дрянной мяты, чем крови якобы испанских мачо. Но нет, вот уже спешит к Милене все та же бабушка, из-за которой офицер обеднела на четвертак. В руке у нее телефон, трубку протягивает. Милена смотрит настороженно. В жизни не пользовалась таким монстром на проводе и с крутящимся диском. Нынче все телефоны в наклеечках в виде летучих мышей. Некоторые даже глушат вредное солнечное излучение, плавящее вампирский мозг, да и не стационарные они вовсе. «Это вас», — деловито проинформировала бабуля. Улыбка продемонстрировала отсутствие одного клыка. Выпал от старости, вероятно. Или от этого ужаса, который старушенция видит каждую ночь в кунсткамере на рабочем месте. «Меня?» — удивилась Милена. «Ей сюда никто не может звонить». Хотя вряд ли это случайность. Вампирша начинала ощущать себя героиней приключенческого романа, не меньше. А там и не такое творится. «На проводе», — аккуратно проговорила она в трубку, да и, в общем-то, не соврала. Провод у аппарата был длинный и толстый. «Милена!» — раздался голос Кирилла. «Да где ж ты? Пш-пш, бр-бр! Твоя мать! Ш-ш! Раскудрить! Гш! Ногой в клык! Ш-ш-ш! 20 раз!» «Кирилл! Кирилл!» — обрадовалась вампирша, несмотря на подозрительные намеки на ее маму и 20 раз. «Миленький, как ты меня отыскал?» «Методом! Ш-ш-ш! Мать твою! Бр! Пш-пш! 20 раз!» — ответил вампир. «Так, это уже неприлично!» — не сдержалась она. «Я тебя не слышу, но вряд ли ты говоришь что-то хорошее». Милена попробовала подвигаться по залу, чтобы поймать сигнал. Но этого, конечно же, не произошло. Проявив чудеса сообразительности, она подергала в гнезде телефона проводок. Помогло. «Я говорю, пришлось искать твою мать, звонить 20 раз». Разорялся Кирилл. «Но она точно угадала, где ты». «Не ори», — возмутилась Милена. «Я тебя прекрасно слышу. А вообще то, что мама в курсе, где я, меня пугает. Почти так же сильно, как то, что ты знаешь номер ее телефона. Правда же, она куда большая стерва, чем я». «О чем ты вообще думаешь?» — заголосил Кирилл. «Где ты? Тебя все ищут. Звонили из СВБ, спрашивали». «Ничего им не говори», — скомандовала Милена. У нее кружилась голова, хотелось есть. Она упала в кучу плюшевых медведей, поджала ноги и прижала трубку к уху плечом. «Кирилл, я так попала!» Внезапно нахлынула истерика. Глотая кровавые слезы, Милена рассказала все, что произошло в клубе. Кирилл слушал молча. То ли потерял дар речи, то ли просто не смог перебить ее завывание. «Какая ересь!» — пробормотал вампир. «Никого ты не убивала!» «Именно!» Зашмыгала носом Милена, роняя на телефон не то сопли, не то слезы. В любом случае аппарат был стратегический, ему сырость по барабану. «Только доказать я это пока не могу». «Почему не можешь?» — удивился Кирилл. «Кусанова ты не убивала, так как в это время была со мной на даче. Даже видео имеется в принципе». «Иди нафиг», — взвилась Милена. «Ни за какие коврижки никому не признаюсь. И вообще, так и знала, что ты не стер тот файл с камеры». «Ты совсем дура, да?» — меланхолически поинтересовался вампир. «Скорее сядешь за серебряную решетку в подвале СВБ, чем расскажешь, что трахалась со мной?» «Именно», — отрезала Милена, с голодухи вцепившись клыками в плюшевого медведя. «И это не дурь, так повела бы себя любая нормальная женщина».